Оговорки. Специально сделанные оговорки могут передать информацию, не компрометируя никого. Я словно плыву на аэростате над залом заседания, не связанный этими невинными замечаниями. Озвучивая свои комментарии, я избегаю письменных улик, которые могут выйти мне боком. Во время слушания судебных дел я использовал оговорки с разными целями. Когда я срываю маску сокрывающихся от налогов супругов, у которых будут неприятности, если налоговому управлению США все станет известно, то считаю своей обязанностью предупредить об этом адвоката противной стороны, причем делаю это незаметно. Я не сторонник отвратительной манеры некоторых адвокатов, которые угрожают пойти в налоговое управление, если клиент противной стороны не согласится на выдвинутые условия. Даже если сами клиенты хотят, чтобы их адвокат стал угрожать их супругу или супруге, адвокат в таких случаях должен ответить: «Если это то, что вы хотите, вам придется нанять другого адвоката». Или, что еще лучше, найдите профессионального вымогателя, и тогда вы оба можете сесть в тюрьму. Я посоветовал одному из моих клиентов поискать нового адвоката, когда обнаружил, что он был злостным неплательщиком налогов. Адвокат от лица клиента конфиденциально попросил меня, чтобы я не сообщал о его махинациях в налоговое управление. Он спросил меня, не приму ли я участие в четырехсторонней встрече его с женой и ее адвокатом, чтобы оказать влияние на исход дела, куда будут входить дележ крупных сумм незаконных наличных денег. Я отказался присутствовать на такой встрече и отказался быть его адвокатом. Выходец с Ближнего Востока принес ко мне приказ о защите, которую получила его жена против него. Он сказал, что не понимает, как это могло произойти, он никогда не причинял ей вреда и никогда не говорил ничего провокационного. Я просмотрел петицию, сопровождающую приказ, и с удивлением обнаружил там показания жены, что ее муж пригрозил ей вонзить нож в живот и вырвать кишки. Я ошеломленно посмотрел на него и спросил, как вы могли такое сказать? Конечно, судья был обязан выдать приказ о защите. Он стоял онемевший, ничего не понимая. Затем он посмотрел на фразу, содержащую его угрозу, и перевел ее на арабский. Он утверждал, что эти слова ничего не значили, и в его стране такие фразы употребляют так же широко, как в нашей стране фразу «иди к черту». Его родной язык был гораздо более живописным, и буквальный перевод фразы сделал его опасным человеком, что было абсолютно неверно. Еще одна история о том, как может навредить неточный перевод на другой язык, произошла, когда я представлял интересы Клода, сына Пабло Пикассо. Был подан судебный иск, в котором его жена Сара требовала вернуть ей кое-какие его подарки, в частности, небольшой кусок золота с гравюрой, сделанной Пикассо. История происхождения этого куска золота была следующей. Пикассо повел своего сына на прием к местному французскому стоматологу. Клод, как и большинство детей, не хотел идти к зубному врачу, расстроился и стал плакать. Пикассо попросил врача дать ему небольшой кусок золота, взял стоматологический инструмент и сделал им на золоте рисунок, а затем отдал сыну, чтобы развлечь его. Другой подарок, фигурировавший в деле о разводе, был небольшим рисунком Пикассо. Однажды, когда Клод был совсем маленьким, он заболел гриппом, а Пикассо находился где-то в другой европейской стране. Если бы это были вы или я, то в таком случае послали бы ребенку открытку с пожеланиями скорее поправиться. Но Пикассо взял цветные мелки и нарисовал арену для боя быков, где в центре стоял маленький мальчик. Под рисунком он сделал надпись по-французски «Клод в костюме мальчика из Арагона». Это было личным сокровищем, а не вещью, которую муж может отдать жене при разводе. Однако, давая показания под присягой, когда его спросили по-английски, на котором он свободно общался, обещал ли он подарить своей жене рисунок или тот сувенир из золота, Клод ответил «нет», насколько я помню. На самом деле он хотел сказать «нет», но по какой-то причине, когда он мысленно переводил с французского на английский, у него получилось «если я не помню, что это говорил, то могу сказать «нет». Из-за этого досадного недоразумения с неудачной формулировкой дело приняло опасный оборот. Меня особенно смущал выбор присяжных, потому что на них могло оказать давление то огромное богатство, которое унаследовал Клод после смерти отца. Я также подозревал, что присяжные захотят потрогать эти предметы, чтобы они могли потом сказать, что они держали в руках работы самого Пикассо. Когда я использовал все свои козыри, мне остался портье с Парк-авеню. Я задал ему обычные вопросы, а также спросил, повлияло бы на него богатство или слава Пикассо. Он ответил «нет». И тогда я задал ему свой последний обычный вопрос. «У вас ко мне есть вопросы?» И он спросил, «А кто этот парень, Пикассо?» Присяжные ушли на совещание и вернулись через 15 минут, объявив о решении в пользу моего клиента. Клод Пикассо был вне себя, что ему пришлось пройти через этот бред, в то время как претензии его жены на право обладания двумя его личными вещами были абсолютно безосновательными. Я вспоминаю, что у судьи была более прагматичная точка зрения на этот процесс. В приватной беседе он сказал мне, «Ну, нельзя осуждать девушку всего лишь за попытку». Я запомнил этот комментарий на всю свою жизнь. Бизнесмен, ведущий свои дела в разных странах мира, поделился со мной сходными лингвистическими наблюдениями. Японцы – люди почтительные, и они очень не любят употреблять слово «нет». Если вы задаете им какой-нибудь вопрос, касающийся бизнеса, и они хотят ответить отрицательно, они говорят слова, которые буквально означают «я понимаю». Представьте, какую неразбериху подобное выражение может вызвать в американском суде при устном контакте сторон. Слово «нет». Слово «нет» тормозит любое обсуждение. Очень важно найти другие слова, которые не сдерживают его ход, даже если вы хотите отклонить какое-то предложение или закрыть какую-то тему. В таких случаях я говорю, это интересная мысль, дайте мне немного об этом подумать, и я с вами свяжусь потом, или я вынесу это предложение на обсуждение. Таким образом, я убиваю двух зайцев. Это означает, что я не отклоняю идею сразу же, что позволяет сторонам переходить к обсуждению других вопросов. Хотя мое первоначальное желание отклонить требования оппонента, скорее всего, и окажется моим окончательным решением, я все же могу передумать или найти компромисс, если я оставлю этот вопрос открытым в течение дня.